Но, ты думаешь, я не в курсе, кто воду мутит в отношении Орловских и новоявленного Долгорукова? Нет, и в мыслях не было усомниться в вашей проницательности. Холодный пот вновь прошиб князя. Потерпи 2 месяца, копи силы и, возможно, мы вернемся к этому разговору. А пока прощай и не смей беспокоить меня по пустякам. Это бывает вредно для здоровья. Гриндар щелкнул пальцами и мгновенно исчез. А великий князь Даниил Сергеевич поднялся на ноги и хищно улыбнулся. Надежда на возвращение наследия стала светить ярче. В последние дни Анастасии не спалось. Мало того, что жених самым беспардонным образом покинул ее по важным государственным делам, так еще и проклятые сны не давали покоя. Практически каждую ночь девушка попадала в омут странных сновидений. Она оказывалась в плену личности какой-то красивой девушки, почему-то смутно похожей на нее саму. Люди в царстве Морфея обращались к ней по имени Мира. Она видела в этом чудесном калейдоскопе огромные летательные корабли, различные планеты и какого-то мужчину, тело которого местами было покрыто металлическими вставками и механизмами. Несмотря на это, человек этот был невероятно красив и любим ее сердцем. Вместе они правили огромной галактикой, огромной империей, где народ волей-неволей приходил к счастливой жизни. Ее суженый, а в этом не было никаких сомнений, с горящим взглядом планировал новые формы правления, административные единицы, форматы конфедерации и объединений. Он собирал флотилию, чтобы отправиться в неизвестные места Вселенной. Они были по-настоящему счастливы. Этот мужчина даже смог зажечь ради нее звезду. Он сказал, что пока она будет гореть, будет жить и их любовь. Как же это было романтично. Но обязательно под конец сновидений приходила война, жестокая и беспощадная. Яростный огонь пожирал корабли и плоть людей. Гибли невинные. Мужчина из сна, будучи правителем, сражался в первых рядах. Он не жалел себя и доставлял немало хлопот захватчикам. Он был невероятно силен. Но неизвестные враги были сильнее. Они убили его. Они пригвоздили мужчину к метеориту, вспороли ему грудь и вырвали сердце. Прикованное к огромному камню тело они отправили в дальние уголки космоса. Мире было невыносимо больно от утраты. Она возглавила восстание, а свою душу древним обрядом запечатала на той звезде, которую для нее зажег любимый. Она знала, что если ее убьют, она сможет отыскать путь к воскрешению. Древние знания, раздобытые в разных уголках галактики, указывали на эту возможность. Но как сильно девушка не старалась победить, без своего любимого у нее не было и шанса. Враги в сновидении находили ее, но Мира не отдавалась им на поругание. В конце каждого сна императрица галактики сводила счеты с жизнью при помощи яда. Наверное, поэтому Анастасия просыпалась посреди ночи с головной болью и набухшими от слез веками. Она устала, ей требовался отдых. Глеб редко отвечал на ее сообщения, но всегда его ответы были преисполнены ласковой нежностью и заботой. Она понимала, что у него как у десницы много дела и заботы, старалась стоически переносить свои страдания в одиночку. Но у нее не всегда получалось. В одну из тревожных ночей принцесса проснулась и направилась к покоям любимого брата. Лишь Андрей с его лисьей ухмылкой и хорошим чувством юмора вселял в нее уверенность в завтрашнем дне. Он всегда благосклонно принимал ее в своих покоях. Они садились в кресло у очага, кутались в халаты, пили чай и играли в шахматы. Обычно демонстрируемая братом язвительность в эти моменты куда-то улетучивалась, и он становился заботливым родственником. Даже несколько раз специально поддался в игре, чтобы поднять ей настроение. «Как ты, сестрица? Почему ты спрашиваешь? Ты чуть ли не каждую ночь приходишь ко мне в покое и скверно играешь в шахматы», — усмехнулся принц. «Бессонница замучила. Если ты так переживаешь за Глеба, то я бы на твоем месте перестал это делать. На мой взгляд, этот парень сильнее всех, с кем я встречался. Кроме отца, разумеется. Мне тоже так кажется, но я ничего не могу с собой поделать. Обидно, что самый дорогой для меня человек появляется в моей жизни короткими вспышками, эпизодиками, мелькнувшими мгновениями. Привыкай, сестрица. Твой будущий муж – важный государственный деятель. Уже чудо, что такие люди успевают обзавестись семьей. Вдвойне чудо, если у таких, как он, на свет появляются дети». Анастасия скривилась от слов брата, как от кислого лимона. «Я так не хочу. Все так не хотят. Вон, взгляни на наших родителей. Отцу уже сколько лет, я думаю, он и сам не помнит этого. Мы с тобой родились в этом веке. А до этого что делал наш папаша? Правильно, укреплял позиции рода, сражался, учился, становился мэтром волжбы. Что ты хочешь этим сказать? Маги живут долго, еще успеете наверстать, так что не переживай так сильно и иди ложись спать». С этими словами Андрей вскочил с кресла и взял с дивана подушку. Он посмотрел на Анастасию, как на мишень и замахнулся. «Все-все, ухожу, давай-давай», воинственно оскалился брат. «И в следующий раз стучись, а то вдруг я тут с фавориткой развлекаться буду». Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты мерзкий, и я тебя люблю, сестра», донеслось в спину Анастасии, когда она закрыла за собой дверь. Девушке стало значительно легче. Проснувшись с первыми лучами солнца, я быстро привел себя в порядок и вышел из замка, нос к носу столкнувшись с Радомиром и всеми верующими в нового бога. «Ты чего тут забыл, ни свет, ни заря?» — поинтересовался я у Боярского. «Все мы пришли, чтобы своими глазами лицезреть возведение храма нашему богу», — фанатично ответил он. Закатив глаза, я просто махнул рукой и направился к выходу из новоявленного города, краем глаза подмечая пристроившегося сзади Радомира с последователями. У меня было время обдумать, где разместить будущее строение. Вокруг слишком плотная застройка, да и Белов беспрестанно жаловался, что ему нужно расширение. Потому я решил совместить полезное с полезным и возвести храм за пределами существующих стен и заодно построить новые. Стоило выйти через главные ворота, как взгляд метнулся к палаточному городку, что раскинулся перед стенами. О нем-то я не подумал, но в принципе ничего страшного, если он будет здесь на период стройки. По окончанию переселим. Выбрав площадку поровнее, я остановился, прикидывая в голове архитектуру моего первого места поклонения. Позади меня началось движение, но опасности не чувствовалось, потому можно было не обращать внимания. Чуть позже рядом со мной остановились члены элитного отряда. «Мы слышали, тут утром планируется грандиозная стройка, что так важна для нашего нытика», — услышал я голос Льва, — «и решили, что нашему бывшему стажеру не помешает парочка сильных магов земли». «Правильно, Василий», — пророкотал Неклюдов, — «чертов таксидермист, надо бы узнать его историю с шапкой, но не сейчас. Благодарю вас, ребята», — чуть не прослезился Радомир, пристроившийся по правую руку от меня. «Все-таки нюня внутри него еще живет. Что от нас требуется?» — продолжил Горский. «Ваша стихия и энергия. Возьмите меня за плечи и ничего не бойтесь», — не глядя на них, сказал я. Дождавшись выполнения указаний, я закрыл глаза. То, что я собирался возвести, должно было иметь сильный отклик в моей душе. И единственное, что подходило под это определение, было здание, где мы с Мирой заключили свой вечный союз. В моем мире не было богов и религий, лишь царство науки. Но это не означало, что мы не питали сильной любви к искусству и архитектуре. Тогда решено. Приказ. Архитектура цитадели. Перед моим взором тут же возник интерфейс, и мозг заработал с бешеной скоростью. Мне необходимо было выложиться на полную, вложить частичку души и все, что я знал. Я слишком долго откладывал то, что лежало на поверхности. Местная сила, что даруется кристаллом стихии, каким-то неведомым образом усиливала способности монарха. Пусть ненадолго, плевать, в грядущей битве с богами мне понадобится абсолютно все. Потому самое время сформировать новый приказ. Приказ, синергия. Мой искусственный меридиан раскрылся, выпуская наружу невообразимо огромную энергию объединенных сил двух миров. Дальше по плану, энергия. Властью сформировав новые меридианы, я пронзил руки трех членов элитного отряда. Им это явно не понравилось, но никто не шелохнулся, полностью доверившись своему товарищу. Но в этом мире энергия имелась не только у людей, были еще монстры. Однако вокруг слишком много свидетелей, и, если я вывалю перед собой кучу непонятно откуда взявшихся кристаллов, возникнут ненужные вопросы. Усиленно ища выход, я почувствовал тепло в груди, там, где находилось мое эфемерное подпространство. Пространственная цитадель будто взывала к себе. На моей невероятно долгой памяти это было впервые. Неужели причиной стала синергия? Нужно будет обязательно изучить этот вопрос, но позже. Повинуясь секундному порыву, я сформировал множество новых меридианов и направил их внутрь своего подпространства. И у меня получилось. Невероятно. Обвив ими кристаллы с энергией мира монстров, я добавил ее в формирующееся плетение храма. Над моей головой появилась огромная проекция будущего монумента. Основа для завершения моей задумки была готова, и я уже хотел отдать приказ на начало строительства, как почувствовал присутствие неведомой ранее энергии. Невероятно сильной. Открыв глаза, я заметил разлитое в воздухе золото, но, по всей видимости, видел его только я, так как остальные не обращали на него никакого внимания. Аккуратно повернув голову, я увидел его источник. Сотни людей, что пришли вместе с Радомиром, возносили свои молитвы новому богу, но сейчас их было в разы больше. Все население палаточного городка вышло из своих домов и присоединились к молящимся, а также почти все население города. Судя по положению солнца, моя небольшая стройка затянулась, ведь прошло не менее 3 часов. Но что заставило этих людей, никак не относящихся к фанатикам нашего Нюни, присоединиться к происходящему? Слишком много вопросов за последнее время. В любом случае эта энергия была мне незнакома, но от нее веяло чем-то столь манящим, чем-то родным. Аккуратно протянув к ней меридиан, я ощутил радость, исходящую от золота, и оно бурным потоком потекло внутрь меня. Вот только я ощутил от этого далеко не радость. После первой же капли мое тело готово было распасться на части от чужеродной моему организму энергии. Спешно перенаправив его на плетение формирующегося храма, я заполнил его до краев и обрезал связующий нас меридиан. Напряжение, что обрушилось на мои плечи от удержания 4 сил различного порядка, готово было разорвать само мое естество на мелкие кусочки. В последний момент, наметив новый круг стен, значительно отдалив их от существующих, я тем самым увеличил площадь города в несколько раз. Должно будет хватить на перспективу. Отдав команду на строительство, я начал постепенно выдыхать. Но вдруг мой верный друг, маленький паучок, стал странно себя вести. Выбравшись из кармана, он спешно залез мне на голову и больно укусил. Маленький засранец. Дальше, больше, я ощутил его сильное желание помочь. По всей видимости, после создания ментальной связи я стал намного лучше его понимать. Доверившись пушистику, я протянул в его сторону крохотный меридиан, через который он смог передать небольшую каплю силы. Времени разбираться с полученным не было, плетение почти активировалось. Потому, слепо доверившись белому, я добавил полученную каплю в общий винегрет. Оставалось только ждать, и оно того стоило. Должен сказать, будто на краткий миг я смог вернуться на родину. Храм получился почти идеальной формы, шара, лишь немного вытянутым кверху. С разных сторон к нему вели многочисленные мощеные дорожки, окруженные аккуратными садами и деревьями. Люди внимательно осматривали получившееся строение. Непривычная взгляду архитектура завораживала. Золотая энергия бурным потоком ринулась внутрь, без остатков впитавшись в храм. Вроде все получилось. Невероятно! Прошептал рядом Радомир, по чьим щекам ползли соленые дорожки, и я не мог с ним спорить, и впрямь невероятно. Присмотревшись к остальным членам элитного отряда, кто помогал мне в возведении, я заметил на их лицах похожие выражения, но меня больше интересовало их физическое состояние. Все-таки в прошлый раз гвардейцев чуть удар не хватил, но с ними все было прекрасно, все-таки их подготовка и личная сила была на 2 головы выше. Кинув быстрый взгляд на стены, я удовлетворенно хмыкнул. Я не стал придумывать велосипед и просто повторил первоначальный вариант. Кристаллы монстров уже были заложены в первый круг стен, и их энергии пока хватало. Новые руны Мары были гармонично нанесены и соединены с основной сетью защиты. «Внутрь храма пока никому не заходить», — произнес я, выведя товарищей из подобия транса. «Но как же», — начал был Радомир, но я его перебил. «Пока что нельзя. Мне нужно кое-что сделать». «Хорошо», — кивнул он. Неспешно двинувшись вперед, я откровенно любовался открывающейся передо мной картиной. Потянув на себя массивные створки входных дверей, я ненадолго задержался. Моему взору открылся огромный зал, выполненный в золотом цвете. Многочисленные массивные колонны создавали ощущение нахождения в лесу, среди многовековых деревьев. Внутри не было ничего, ни красивых статуй, ни мест для поклонения. Один голый мраморный пол. Лишь в самом центре я добавил алтарь, и тот скрыл за пеленой. Тем самым каждый мог представлять Бога так, как сам того хотел. Довольно символично, как мне кажется. Дойдя до центра зала, я заметил, что золотая энергия обильно концентрируется в алтаре. С чего бы это? Аккуратно прислонив к нему руку, у меня перед глазами вновь возникли непонятные уведомления. Уведомление. Обнаружен божественный постамент. Уведомление. Количество верующих в вас увеличилось. Автоматическая отправка запроса для получения нового статуса. Отказ. Количество верующих не достигло минимальной отметки. Ошибка. Обнаружено вмешательство администратора. Автоматическая отправка запроса для получения нового статуса. Уведомление. Обнаружена сила гуманоидного типа. Уведомление. Обнаружена сила монструозного типа. Уведомление. Обнаружена сила верховного типа. Уведомление. Обнаружена капля силы покоренного мира. Уведомление. Обнаружена сила божественного типа. Уведомление. Поиск подходящего варианта. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Успешно. Новый статус высшего порядка. Бог власти. Добро пожаловать на вершину. Ознакомьтесь с новыми возможностями. Глава 9. Успешно. Новый статус высшего порядка. Бог власти. Добро пожаловать на вершину. Ознакомьтесь с новыми возможностями. Бог власти то, о чем говорила Вселенная. То, что поможет мне совершить свою месть. То, с помощью чего я смогу не повторить прошлых ошибок. Да и власть, это неотъемлемая часть монарха. Мне подходит. На грани видимости зависла мигающая иконка. Сосредоточив на ней взгляд, я увидел, как она раскрылась, явив передо мной очередную простыню текста. Анализ текущего уровня развития. Власть над измерениями. Власть над собой. Власть над сущим. Кристалл силы, 2.7. Выберите категорию для замены на божественный тип. Доступно. 4.4. Замена на божественный тип, а это интересно. Погодите, а почему эта сила кристалла, 2/7? Есть же лишь 4 основные стихии, что могут быть объединены. Даже у императора их всего 3. Ошибка. Запрос непонятен. Разнеслось у меня в голове женским голосом. А вот это неожиданно. Я так-то вопрос сам себе задавал, но то, что непонятный голос может общаться, уже хорошо. Что будет со способностью после ее замены на божественный тип? Она заменится на способность божественного типа. Ваш капитан. Ясно, внятного ответа мне не получить. Да я и не поверил бы непонятно кому. Знания имеют свою цену, и она всегда несоизмеримо высока. Значит, нужно думать. Пойдем с конца. Кристалл силы был по большому счету мне нужен лишь для маскировки в современном обществе. Но открытие синергии все меняло. С ее помощью моя боевая мощь многократно возрастает, что при любом раскладе хорошо. Отметаем. Далее, власть над сущим. Основа моей боевой мощи. Сила, позволяющая мне воздействовать на окружающую действительность. Однозначно нет. Пока я не пойму, что это за божественный тип, рисковать не буду. Власть над собой. Моя возможность забыть о самом понятии смерти. Физической, разумеется. Плюс ко всему при ее отсутствии можно забыть об использовании высокоуровневых приказов. Опять-таки потеря в боевой мощи. Остается последнее. Власть над измерениями. Моя переносная кладовка. Конечно, полезная вещь, но без нее можно легко обойтись. Тем более, что у меня появился собственный город. В крайнем случае сделаю себе в подвале склад и поставлю защиту. Решено. Выбираю власть над измерениями. Запрос принят. Власть над измерениями изъята. Замена на божественный тип. Присвоена способность повелителя измерений 3. Дальнейшее развитие способности доступно лишь при использовании божественной энергии. Категории для замены на божественный тип. Доступно 3.3. Что значит лишь при использовании божественной энергии? Где я ее возьму-то? Божественная энергия формируется от веры ваших последователей. Вроде умный человек. Богом стал, а такие вопросы задаешь, стыдоба, ах ты су, спокойствие, значит не зря Радомир свою, то есть мою, секту сформировал, молодец, надо будет ему премию выписать, но на одной вере в эфемерного бога далеко не уедешь, людям нужно что-то получать взамен, таков уж мир, и нужно дать им что-то полезное, только вот как, ну-ка, непонятный голос, умеешь что-нибудь кроме злорадства? Может ли Бог даровать своим последователям силу? Вашим последователям доступна крупица божественной силы. Текущая способность повелителя измерений 3. Выберите одну способность из списка. Ячейка хранения. Перемещение между алтарями. Нестабильный телепорт. А сразу почему не сказала? Чтоб не расслаблялся. Головой тоже нужно думать. Хотя бы иногда. Ясно, с ней каши не сваришь. Но хотя бы на четко поставленные вопросы отвечает. Что же, очередное время на подумать. Ячейка хранения, это очевидно урезанная копия пространственного кармана. Вещь нужная. Перемещение между алтарями, на первый взгляд бесполезная способность, но это иллюзия. На самом деле это вещь в себе. На данный момент у меня лишь один алтарь, собственно, на нем сейчас лежала моя рука. Но что если я размещу их по всей территории империи, а если мира? Тем более у меня есть заказ от Ордена Зверя. Весьма перспективно звучит. Нестабильный телепорт, да это даже звучало пугающе. Если он нестабильный, то при неудаче что? Человек не переместится, или его разорвет на мелкие кусочки. Сомнительный дар своим последователям. Так можно и без них остаться. Самым полезным, на мой взгляд, был лишь один вариант. Выбираю перемещение между алтарями. Запрос принят. Вашим последователям дарована способность. Перемещение между алтарями. Другое дело. В голове сразу нарисовалась масса перспектив. Что если поставить алтари на все важные объекты, тогда не будет нужды содержать на нем постоянную многочисленную охрану, лишь дежурный пост, а при возникновении опасности, прибудет группа быстрого реагирования, обученная и вооруженная до зубов, а при нападении вражеской армии, на границе их будут встречать не жидкие силы пограничной охраны, а организованное и многочисленное боевое соединение. Звучит весьма многообещающе. Также меня заинтересовала одна особенность становления богом. Моя истинная сила монарха давала возможность выбора трех категорий новых способностей, тогда как местная сила – лишь одну. С чем это было связано? По мне, так это как минимум нечестно, но было и нечто справедливое. Текущий уровень развития сил сохранялся, будто бы вынуждая человека становиться сильнее. Даже на первый взгляд мне было ясно, что развить способности до максимального уровня будет проще без использования божественной энергии. Этим я и займусь перед тем, как делать дальнейшие шаги. Условно говоря, даруя обычному человеку возможность стать богом, то кого он будет из себя представлять? Если он не тратил жизнь на взращивание своих талантов, то грош ему цена. Нравится рисовать? Твори. Нравится создавать миры? Вдыхай в них жизнь. Нравится война? Убивай. Но можно и без последнего. Смысл понятен. Вдруг сзади послышались голоса. Глеб Юрьевич, к воротам прибыл верховный глава ордена зверя. Говорит, что ему назначено. Громко сказал Белов, застывший в створках входных дверей. Первый пророк. Прости, не доглядел. Лишь на миг отвлекся, как он уже открывал двери. Крикнул Радомир, толкнув Седова в спину. В итоге они оба оказались внутри. Двери громко захлопнулись, оставив нас внутри храма. Балбесы великовозрастные. Сказал же никому не заходить. Вздохнув, я убрал руку с алтаря, и в голове вновь зазвучат голос. Процесс инициации завершен. Изменения сохранены. Золотая энергия, что не переставала втягиваться в храм, материализовалась, заставив моих посетителей широко раскрыть глаза. Дальше, больше. Бурным потоком она потянулась ко мне со всех сторон. После первой капли мое тело приготовилось к боли, что не так давно испытало от столь близкого знакомства, но в этот раз все было иначе. Она абсолютно безболезненно, я бы сказал даже приятно, впитывалась, даруя невероятное чувство спокойствия. Будто путник после долгого путешествия наконец снял свое снаряжение и окунулся в горячую купель. Синхронизация завершена. Все закончилось столь же быстро, как и началось. Золотая энергия вновь успокоилась, став невидимой для обывателей. Но где-то в глубине меня теперь находился новый источник, скрытый от физической действительности. Божественный. Что за херня сейчас произошла, твою мать? Ошеломленно произнес Белов. Первый пророк. Неужели ты и есть Сириус Аридан? Сам не веря в свои слова, Радомир снизошел до шепота. Ты невероятно наблюдателен, боярский. Ответил я, явив на свет силу. Мои глаза, вспыхнувшие золотыми лилиями, служили лучшим доказательством. Стоило ему услышать мой ответ, как он молниеносно опустился на колени, уперев лоб в мраморный пол. Лишь бы голову себе не расшиб, старательный ты наш. Седой на секунду замешкался, явно пытаясь переварить полученную информацию, но затем повторил движение своего товарища, умастившись рядом. Аура власти, исходившая от моей фигуры, тяжелым грузом легла на плечи моих друзей. Пришлось немного сбавить обороты и спрятать свою силу. Встаньте, смертные, и узрите силу нового бога. Пафосно, магией усиливая свой голос, сказал я. Радомир и Седой не без труда поднялись на дрожащие ноги. Их глаза рисковали вывалиться из-под век, так широко они их раскрыли. Да шучу я, хотя в каждой шутке лишь доля шутки. В любом случае, общайтесь со мной, как и прежде, без всего этого религиозного пиетета. Отныне это невозможно, решительно возразил мне Радомир. Я твой верный послушник, Сириус Аридан, и я никому не позволю обращаться к тебе неуважительным тоном. Глеб Ярославович, ты правда стал богом, пытаясь нащупать пачку сигарет в карманах, спросил меня Седой. Какой Глеб, старый ты хрыч, разъярился боярский и высвободил свою ауру. Перед тобой бог, сейчас же покайся, иначе, клянусь, я сотру тебя в порошок. Пришлось вмешаться. Тяжело вздохнув, я выпустил наружу мою обновленную золоченную ауру и направил часть энергии в сторону Радомира. Фанатик тут же распластался на полу, не в силах пошевелить ни единым мускулом. А ведь он был одним из императорской длани охотников. Я определенно стал сильнее. Старый друг, прости, но я против фанатичной веры. Я самый демократичный бог власти на свете. И лучше, чтобы никто пока обо мне не знал. Пусть это будет нашей священной тайной. Так что-то ССС. Договорились? Радомир молча кивнул, но его взгляд буквально пылал безумной верностью и смирением. Удивительный коктейль эмоций на одном лице. Вернув ауру на место, я грозно посмотрел на Седова. В моем храме не курит. Ясно. Так точно, Глеб Юрье Ярославович. Сигарета вылетела из зубов Белова. Он мгновенно покраснел и остолбенел. Ладно, пойдем на выход, господа. Нужно встретить важного гостя. Фыркнул я и направился к дверям. Покинув храм, я не удержался и еще раз посмотрел на свое творение. Душа пела, глаз радовался. Радомир тенью двигался за мной, не отступая ни на шаг. Белов вышагивал чуть поодаль и пускал колечки дыма. Сорванец таки добрался до курева. Красота получилась, старина, выдал мне Никита и обратился к своей знаменитой шапке. Правда, Василий, да, глядя на такую эстетику, я сам верующим скоро заделаюсь. Стряхивая невидимые пылинки с плеча, заявил Лев, не верится, что я приложил к этому руку, то ли еще будет. Улыбнулся я и ускорил шаг в сторону главных ворот. Друзья последовали за мной, весело перешучиваясь и говоря богохульные вещи. Радомир, слушая их, краснел как помидор. Желание убивать еретиков ясно читалось в его взгляде. Верховного главу Ордена Зверя мы застали за интересным занятием. Анаксандр поглаживал крепостные стены, вглядывался в руническую вязь, даже один раз облизнул булыжник, выступающий из ровной кладки. КХМ, решил я обратить на себя внимание. Как только мужчина повернулся к нам, то Радомир, Лев и Никита тут же рухнули на колени. Верховный, трепетным хором воскликнули они. Вольно, улыбнулся охотником Анаксандр и обратился ко мне. Поразительное строение, поразительные руны, я хочу знать все, как вы это сделали. Для начала, давайте я проведу вам экскурсию, уважаемый. Указав рукой на ворота, вежливо предложил я. Мужчина с благодарностью легко поклонился, и мы проследовали во внутренний двор. Лев и Никита тут же куда-то испарились. Радомир и Седой обреченно шествовали рядом и периодически дополняли мою лекцию о великой крепости. По мере нашего движения глаза Анаксандра становились все шире, его губы невольно растягивались в искренней улыбке. Верховный глава Ордена Зверя был по-мальчишески счастлив, и я мог его понять. Он и многие его предшественники положили жизни на то, чтобы дать человечеству шанс на выживание посреди того хаоса, что приносил с собой гон монстров. Но сейчас перед его глазами открывались удивительные перспективы навсегда избавиться от жителей с той стороны. Особенно Анаксандр был удивлен, обнаружив во внешнем дворе цитадели школы и детские сады. Радостный смех детей окончательно убедил его в том, что он приехал не зря. «Ну, и как вам товар лицом?» — усмехнулся я, наблюдая за мимикой сильнейшего охотника. «Поразительно, восхитительно. Я уже готов подписать договор с вами. Тогда не будем медлить и обговорим все условия. Пройдемте в замок». Через несколько минут мы уже сидели в удобных креслах за круглым столом. Радомира и Седова я предусмотрительно отослал во свояси, так что в тронном зале никого не было, кроме нас двоих. «Что вы хотите взамен на ваше чудо?» Сомкнув брови над переносицей, перешел сразу к делу Анаксандр. «Наш орден обладает огромным капиталом и влиянием. Просите, чего желаете? Думаю, я смогу удовлетворить ваши аппетиты. Для начала мне бы хотелось узнать, какова география будущей застройки. Все-таки, строить я буду с одним своим отрядом. ХМ, я подготовился к этому вопросу». Улыбнулся мужчина и развернул на столе политическую карту мира. «Я думаю, логичнее будет начать с Европы, скажем, с моей родины, Греции. Там есть остров Крит. На нем находится невероятно опасная территория, постоянно подвергающая остров нападкам монстров. Сколько всего точек планируется?» Поторопил я гостя. 63. Голосом, полным отчаяния, ответил охотник. Он не верил, что я соглашусь. ХМ. По 3 крепости на день, задумался я. В смысле? Ну, прикинув свои возможности, я могу смело утверждать, что могу строить по 3 цитадели за день. Невозможно. Вот и проверим. Оскалился я. За 3 недели мир станет более безопасным. И что вы хотите за это? пожизненный пропуск в крепости, что я построю, для меня и моих людей, а также на территории каждого замка я возведу храм новому божеству Сириусу Иридану. Слыхали о таком? Нет, надеюсь, это не секта какая-нибудь. Ну, что вы в самом деле? Я похож на фанатика или сектанта? Действительно, вы похожи на человека, умеющего добиваться своих целей. А моя цель, я сделал многозначительную паузу, перекрыть монстрам кислород и закрыть путь в наш мир. Так что вы скажете? Анаксандер на секунду задумался, а потом махнул рукой и сказал: «Вожак бы меня подрал». «Конечно, я согласен. Чего тут думать? И еще, ваша организация отвечает за безопасную транспортировку меня и моих людей к участкам застройки. За это можете не переживать. Также для каждой крепости понадобятся кристаллы монстров. Десяток матерых и один не ниже королевского. Последний мне не нужен, но Орден Зверя, специализирующийся на их добыче, точно не обеднеет от таких трат. Хм, без этого никак. Все-таки королевский уровень добыть не так-то просто». Начал ломать комедию Анаксандер, но меня таким не проймешь. Увы, для выполнения заложенных задач крепости это минимальные условия. Изобразив скорбное выражение лица, произнес я: «Черт с ними, договорились». Мы ударили по рукам и подписали все необходимые бумаги, условившись, что завтра на рассвете я прибуду в аэропорт Горно-Алтайска. Там меня и моих спутников уже будет ждать высокоскоростной частный самолет с охраной. Распрощавшись с Анаксандером, я тут же нырнул в бункер, где регулярно проходили тренировки моей будущей гвардии. Лира и Никита вовсю гоняли салаг, вынуждая тех выкладываться на полную. Новобранцы и ветераны творили заклинания на бегу, в прыжках, палили по движущимся мишеням. Где-то там, в толпе, качественно выделялся Бельский. На фоне других парней и девчонок он выглядел настоящим мэтром волшбы, но Лира ругала его чаще других. Наверное, влюбилась. Шлейф от ее духов щекотал ноздри еще с улицы. Я не представлял, насколько тяжко приходилось Артуру, ведь эта бестия постоянно была рядом с ним. В самые неудачные моменты она шлепала парня по заднице, явно домогалась. С одной стороны, я сочувствовал другу, а с другой был счастлив, что отныне не я предмет для воздыхания Волконской. «Всем привет!» Пройдя в главный зал, улыбнулся я. «Глебуш!» «Глеб!» — опешила на миг Лира и, сделав свой голос грубее, рявкнула: «Всем! Построение! Десница императора посетил ваши никчемные души! Вот это метаморфоза! И куда делась та знойная и ласковая красотка? Рад тебя видеть, Лира!» «И я рада!» — вымученно улыбнулась красавица и слабо хлестнула плеткой какого-то парня, что неровно стоял в шеренге. «Как прошло с Верховным?» Из-под лобья глядя на меня, поинтересовался Никита. «Нормально. Завтра утром вылетаем». «В смысле вылетаем?» — подал голос Артур, что стоял чуть ли не вплотную к Лире. С его лица стекал пот, и он постоянно пялился на пышные формы своей надзирательницы. В этот момент я почему-то подумал, что у них все обязательно сложится. В том смысле, что у нас есть заказ от Ордена Зверя на 63 крепости наподобие этой. Сказанное мной долго не доходило до умов присутствующих. А когда дошло, они неверующе уставились на меня. Все подробности потом. «Лира, вы с Корюшкиным остаетесь здесь, будете продолжать тренировки. Активнее подключайте Максима, он боец опытный. Вам пригодятся его знания по боевой подготовке». «Будет исполнено». Покладисто ответила кошка. «Все-таки удивительное преображение. Артур, Никита, вы отправляетесь со мной. Также предупредите Льва с Радомиром, они составят нам компанию. Мир повидать это мы всегда за радость». «Правда, Василий», — завел свой монолог с шапкой Никита. «Будет исполнено», — крикнул Артур, не обращая внимания на высказывание товарища. По всей видимости, успел привыкнуть. «Раз так, то вольно. Встречаемся завтра на рассвете». Развернувшись, я покинул территорию учебного полигона, ведь впереди меня ждала непростая работа. Нужно было наладить производство куполов, что защитят города Российской империи от главного бича этого мира – Гона. Глава 10. Для столь непростого задания мне нужны были такие же необычные исполнители, а именно новоприбывшие специалисты по соответствию. Не просто же так я привез их на Алтай. Самое время приобщить их к делу, направленному на всеобщее благо. Стоило мне выйти на свежий воздух, как обнаружил ожидающего меня Седова. Чего он тут забыл? Хотя плевать, он-то мне и нужен. «Белов», — произнес я, заставив старика выпрямиться по стойке смирно. «Да расслабь ты булки», — уже раздраженно произнес я, но это не возымело должного эффекта. Он только сильнее сжал свои ягодицы. «Хрен с тобой, у нас есть свободные здания в центральной части города, свободных зданий в данный момент нет. Вскоре начнется переселение жилых домов, но это займет несколько дней. Есть один слабо заполненный склад, лишь недавно начали его освоение», — отрапортовал новоявленный мэр. «Это даже лучше. Отряди бойцов оборудовать в нем все необходимые для полноценной работы специалистов по соответствию. Горный кварц, белый мрамор и... Я знаю, как должна быть оборудована комната для работы специалистов. Оставьте это на меня». «Отлично. Тогда вели новоприбывшим специалистам по соответствию явиться туда же. Все их последующие запросы по материалам и инструментам должны будут исполняться в приоритетном порядке. Это очень важно». «Будет исполнено, Глеб Ярославович». Стоило ему произнести последние слова, как след Белова пропал за ближайшим углом. Ну, зато исполнительный стал, слов нет. Проведя следующие несколько часов в замке, я неспешно пообедал в кругу опекунов. Они вкратце пересказали эмоции от переезда в такое близкое соседство с лесом зверей. Благо, они оказались сугубо положительными. Светлана сразу высказала желание поработать с детьми, в чем я не смог ей отказать, да и не хотел. Такие люди всегда нужны. Юрий же решил тряхнуть стариной и попросился сперва понаблюдать за тренировкой бойцов. Отправив его к Максиму, я был только рад таким рвением. Как боевая единица отец был мне не интересен, а вот как боевой опытный командир и инструктор – другое дело. Наконец, прошло время, выделенное Седому, и я выдвинулся в сторону будущей кузницы безопасности империи. Спустившись в переоборудованный в спешке склад, я оказался в просторном помещении, заполненном многочисленными нераспакованными коробками. Михаил и Антон уже ждали меня. Искренняя недоуменность, проступающая на их лицах, говорила нагляднее слов. «Ничего, это быстро пройдет, господа», — громко сказал я, заставив мужчин невольно вздрогнуть. «Устраивают ли вас условия нового дома? Все великолепно, Глеб Ярославович», — ответил Голубев. «Здесь просто великолепный воздух и чувствуется такая мощь. Поддерживаю коллегу», — подхватил нить беседы Тарасов. «Дети не нарадуются окружающей зеленой растительности. Но разрешите поинтересоваться», — замерев в нерешительности, он дождался моего кивка и продолжил. «Это ведь лес зверей, верно? Нам не опасно здесь находиться, мы по роду своей деятельности знаем много больше других об этом месте, верно? Одной из их профессиональных задач является изучение монстров, а в них входит и ореол их обитания. Их волнения мне предельно понятны. Не переживайте на этот счет, вы находитесь в абсолютной безопасности», — слегка улыбаясь, сказал я, но мой ответ их не устроил. «По крайней мере, их аура никак на это не отреагировала, и вскоре вы сами перестанете переживать на этот счет». Направившись в одну из комнат для работы специалистов, я захватил с собой несколько металлических пластин, лежащих на ближайшем столе. Оказавшись в искомом помещении, я обнаружил точное сходство с ранее посещенными местами. По всей видимости, был определенный стандарт для таких помещений, но это было мне лишь на руку. Нажав ногой на незаметный выступ, я активировал отражатели, и кварцевые стены сделали свое дело, позволив специалистам по соответствию видеть магические плетения. «Те знания, которым я буду вас обучать, находятся под грифом «совершенно секретно»», — совершенно серьезным голосом произнес я, заставив и так напряженных мужчин еще больше сосредоточиться. «Любое упоминание о вашей работе грозит гибелью как вам лично, так и членам ваших семей». Судорожно кивнув, мужчины не произнесли ни звука, внимательно внимая моим словам. «Для работы вам понадобятся кристаллы монстров ранга детеныш, можно и матерого, но лишь если справитесь с поставленной задачей». Проверив, что мужчины меня слушают, я продолжил. «Также необходимо использовать специализированные нити, что я вам предоставлю. Их я оставлю перед уходом. Ни в коем случае не позволяйте никому к ним прикасаться, это важно». Подвесив перед собой одну из металлических пластин, я принялся выводить на ней руны Мары, необходимые для работы искусственной ауры высокорангового монстра. «Вам необходимо строго запомнить эти символы и порядок их нанесения», — принялся пояснять я свои действия. «После выполнения, предмет соединяется с помощью нитей, создав искусственный меридиан. Я присоединил один из его концов к пластине, с кристаллом монстра. Присоединив второй конец к кристаллу, глаза мужчин чуть не вылезли из орбит от удивления, ведь в данный момент они видели перед собой ранее неведомую ауру монстра, ранга не ниже императора. «Как такое может быть возможно?» – в один голос произнесли мужчины. «Для вас это не важно. Получается, что благодаря такому же артефакту данный город находится в безопасности», – дрожащим, но не от страха, а от волнения, – голосом спросил Тарасов. «В какой-то степени да», – уклончиво ответил я. «Вашей задачей будет изучить, какую форму необходимо придать будущему артефакту. Это должно быть несложно. Вторым и основным этапом станет массовое производство артефактов для нужд Российской империи. Лишь от вас зависит, как скоро города перестанут знать, что такое гон. Дам мужчинам несколько мгновений на переваривание свалившейся на их плечи ответственности. Я заметил резкий всплеск энергии в их аурах. Наконец они осознали, что за знания получили. Но они их не пугали, а ровно наоборот. «Разрешите нам начать, Глеб Юрьевич», – произнес Голубев, горящим взором смотря на пластину. «Благодарим за оказанное доверие. Мы не подведем, спать не будем, но выполним поставленную задачу, разумеется», – с улыбкой произнес я. «Но сперва пройдемте, поищем, куда отгрузить волшебных нитей». Нажав ногой на выступ, заканчивая работу отражателей, мужчины едва ли не вынесли меня за пределы помещения и принялись искать подходящую емкость. Перевернув вверх дном все помещения бывшего склада, они, наконец, нашли искомое. Им оказались ящики для перевозки опасных алхимических ингредиентов. Откуда только взялись, они соответствовали всем требованиям, что мужчины нарисовали у себя в головах. Мне-то было без разницы, куда отгрузить искусственные меридианы. Так что, споро наполнив оба ящика до краев, специалисты аккуратно их закрыли, не забыв активировать встроенную защиту. «Что делать, вы теперь знаете», — сказал я спецам. «Как вернусь, хочу видеть четко отлаженный производственный процесс с акцентом на монополию. Господину Белову я скажу, чтобы средств на вашу работу не жалел. По всем важным вопросам обращаться к нему. Спасибо, большое вам спасибо». Хором рассыпались в благодарностях воодушевленные исследователи. «Еще бы, я мог понять их. Им выпала роль быть новаторами в благородном и интересном деле. Причем, оплачивалось это дело достойно. Я положил Тарасовым и Голубевым тройное жалование. Ну, все, бывайте». Махнул я рукой спецам и отправился обратно в замок. Мне хотелось выспаться перед поездкой. Мои покои встретили меня уютом. Но телефон разрывался от входящих сообщений. Мельком проглядев уведомления, я понял, что ничего серьезного не случилось. Я написал пару теплых строчек Анастасии, предварительно закрыв за собой дверь на ключ. Плюхнулся в кровать. Сон мгновенно коснулся моих век, и я рухнул в целебную дрему. Половина сознания по-прежнему бодрствовала, следя за обстановкой вокруг. Раннее утро встретило меня легкой суетой от предстоящей поездки. Стоило привести себя в порядок и выйти из комнаты, как Белов окунул меня в омут неотложных вопросов, касающихся планов города. Зная, что я вновь уезжаю на неопределенное время, старик решил вывалить на меня все, что пришло ему в голову. Наверняка всю ночь не спал. В любом случае многие из вопросов оказались по-настоящему важными, потому за завтраком все было решено. Захватив с собой заранее собранную сумку с вещами, я бросил ее в багажник одного из автомобилей, стоящих перед замком. Наш небольшой отряд был уже полностью в сборе, ждали лишь меня. «Всем доброе утро», — громко произнес я, будя этих сонных мух. «Первый пророк», — донеслось до меня, уже тянувшего руку к открытию двери. Рядом с Радомиром, являвшимся утренним оратором, стоял никто иной, как Богдан, гвардеец деда, которого я в свое время спас от нападения бандитов, что пытались совершить покушение на Орловского, а также один из первых верующих в Сириуса Эридана. Увидев мой вопросительный взор, они подошли поближе. «Во время моего отсутствия руководить храмом будет Богдан. Насколько мне известно, вы уже знакомы». «Да, было дело». «Привет, боец», — обратился я к гвардейцу деда. «Доброе утро, Глеб Ярославович». Невероятно бодрым, для раннего утра, голосом ответил он. «Он был первым, от кого я услышал о Боге», — продолжил Боярский. «Я решил, что тебе нужно знать о том, кто будет нести веру в мое отсутствие. Идея, несомненно, хорошая. Но что на это скажет Орловский? Ты же все еще числишься его гвардейцем». «Да-да», — взглотнув, подтвердил мужчина. «Поэтому я и пришел, чтобы попросить вас взять на службу меня и ребят, ну, тех, кто был с нами в тот день, когда мы построили крепость». Помог я закончить его мысль. «Да, именно тогда. И с чем связано ваше решение? Ты же должен понимать, что гвардейцев просто так никто не отдаст. Не в моем случае, разумеется. Дед мне точно не откажет, но причины для такого поступка должны быть серьезными. Гвардия – это один из столпов, на которых держится власть. После того, что нам открылось в тот день, у нас было время на обдумывание полученной информации, и мы пришли к единогласному решению, что хотим служить такому Богу, тому, кто заботится об обычных людях, и будем делать все, что от нас зависит, чтобы сделать его сильнее, с горящим взором ответил Богдан, и глаза его сияли тем же фанатичным огнем, что у Радомира. Да уж, секта набирает своих верных последователей. Хорошо, ответил я, после чего яркая улыбка появилась на лице мужчины. Я поговорю с Всеволодом. Скинь мне полный список людей, кто желает перейти ко мне на службу. Все вы будете приписаны к особому гвардейскому подразделению при храме. Спасибо, Глеб Ярославович. Не подведем. Наконец, сев в машину, на заднем сидении которой уже находился полуспящий Артур, остальные споро заняли свои места, и наша небольшая колонна двинулась в сторону аэропорта Горно-Алтайска. Обдумывая план будущей поездки, я не обращал внимания на красоту, развернувшуюся за окном. Уже подъезжая к месту назначения, мне на телефон пришло сообщение с запрошенными данными гвардейцев, что я просто переслал деду с кратким описанием. «Мне нужны эти люди». Остановившись напротив самолета Ордена Зверя, мы дружно покинули салоны автомобилей. Двигаясь в сторону трапа, нам навстречу вышел никто иной, как Анаксандер. «Доброе утро», – добродушно произнес мужчина. «Троица из элитного отряда за моей спиной дружно упали на колено. Приветствую Верховного. И вам того же. Решили нас проводить?» – поинтересовался я у него. «Разумеется. Провожу аж до самого Крита», – засмеялся глава Ордена. «Должен же я убедиться в реализации наших грандиозных начинаний. Ясно. Хочет лично проконтролировать строительство крепости и будет ли она работать так же, как и виденное им ранее. Ну и правильно, не сделай он этого, я бы в нем разочаровался. Все-таки запланированные нами мероприятия несут фундаментальные изменения в работу всего Ордена. Первые оплоты на территории древнего врага». Поднявшись по трапу и пожав руку мужчине, я очутился в салоне самолета. В дальнем его конце сидел ранее виденный мной гигант, Атлас. «Здорово!» – взревел Никита, увидев старого знакомого, пятого столпа. «И тебе не хворать, Неклюдов!» – громоподобно ответил мужчина. «Как поживает Василий?» «Лучше всех!» – с любовью погладив свою шапку, ответил звероподобный. «Значит, снова вместе поработаем?» «Великолепно!» Усевшись рядом друг с другом, здоровяки заняли каждый по нескольку сидячих мест. Судя по услышанным дальше разговорам, мужчины не единожды работали вместе во время отражения гона и являлись старыми товарищами, что весь полет безостановочно травили байки о своих приключениях. Стоило всем занять свои места, как наш самолет начал набирать скорость и плавно подниматься в воздух. Спустя несколько минут полета Артур погрузился в мир грез. Лев и Радомир, сперва волновавшиеся от присутствия рядом Анаксандера, постепенно пришли в себя и присоединились к Бильскому. Я же, представив, сколько работы мне предстоит в ближайшие недели, принял решение заставить поспать и себя. Потому, закрыв глаза, открыл я их уже в Греции, на острове Крит. Солнце близилось к своему закату, являя собой невероятную картину. Мне всегда нравился вид вечернего моря. Волны теряли свои четкие границы, постепенно скрываясь в настигающем их мраке, оставляя после себя лишь умопомрачительные звуки. Нашим с Мирой любимым занятием было посещение вечернего пляжа. Мы ложились на прогретый за день песок и смотрели в небо, ведь там можно было увидеть зарождение звезд на небосклоне. Как же давно это было! Встряхнув головой, отгоняя внезапно настигнувшие воспоминания, я двинулся на выход. Вдохнув полной грудью соленый прибрежный воздух, я заметил кортеж машин, окруживший самолет. Какие-то важные мужчины стояли перед главой Ордена и вели беседу. Хотя со стороны это больше было похоже на доклад. В любом случае меня это не касалось. Спустя несколько минут Анаксандер, наконец, закончил и подошел ко мне. «Чувствуешь, какой тут воздух?» – проговорил он, показательно глубоко вдохнув. «Родной?» – предположил я. «Так и есть», – засмеялся мужчина. «Ладно, это все радость старика, вернувшегося в родные пенаты. Готовы выдвигаться?» – спросил он, но увидев мою вскинутую вверх бровь, ретировался. Просто пошутил. «Раз все готовы, то милости прошу садиться по машинам. Нас ждет путешествие до Горида, но туда мы прибудем уже после заката, так что советую морально подготовиться. Прорвемся», – заключил я, и занял место в ближайшем автомобиле. Знал бы я, насколько мои слова окажутся пророческими. Во время поездки я успел кратко просмотреть полученные сообщения на телефоне и заметил ответ деда. Бумаги о переводе подписал. Вот золотой же мужик. Оперативно сработал и вошел в положение. Мысленно поблагодарив деда, я бросил свой взгляд в окно. Око монарха позволяло мне четко видеть сквозь пелену сумерек, и я откровенно радовался колориту греческой природы. Путь из аэропорта Хани до деревушки Вистаги занял около 2 часов. За это время мы успели обсудить все детали предстоящей операции. Нам нужно было стремительно взобраться на вершину горы Ида, где находилась самая крупная червоточина в регионе, и быстро возвести там бастион. Червоточиной Анаксандер называл истончившийся слой реальности между двумя мирами. Именно из-за этой аномалии на Землю приходили могущественные монстры. План смотрелся простым и вполне посильным, но на деле все оказалось немного сложнее. Прибыв в деревушку, я сразу же покинул машину и заметил густую зеленую дымку, что стелилась между небольших, но уютненьких домиков. Туман с эманациями чистой звериной силы водопадом стекал с далекой вершины, разделяя остров Крит на 2 части. «Ну, что, приступим?» — хмыкнул Никита, ударив кулаком в ладонь. «Следуйте за мной!» — оскалился Анаксандер и направился к тропке, что вела на гору. «Кто сдохнет, тот лох!» — тяжелым басом громыхнул Атлас, разглядывая мрачные туманные предгорья. «Тут часто встречаются вожаки с королями, так что готовьтесь!» Мы с Артуром переглянулись и неторопливо двинулись за главой ордена. Глава 11. Земля под ногами местами была рыхлой, словно песок, а местами – твердой и каменистой. Приходилось иногда прикладывать усилия, чтобы не споткнуться. Густая растительность и темнота ночи в связке с туманом сильно мешали обзору. Нет, мое око отлично справлялось с этой напастью, а вот остальным приходилось туго. Лишь спустя полчаса неторопливого подъема, глаза моих спутников привыкли к темноте, и мы зашагали бодрее. Исследовательские заклинания для освещения пути никто не применял. Все надеялись добраться до вершины без приключений, а для этого нужно было сохранять скрытность. По совету Анаксандера каждый покрыл свое тело защитной пленкой, это сдерживало запахи, и монстры не могли нас почуять. Верховный, а почему бы нам просто не сплести воздушные платформы и на них взобраться на вершину Иды? Шепотом поинтересовался Лев. Это облегчило бы наши муки. Горский, будучи педантом и аккуратистом, уже проклял все на свете. Его идеальный маникюр был уничтожен, лицо покрылось мелкими царапинами. Ветки часто хлестали Франта по лицу. Его летний плащ в некоторых местах порвался. «Туман видишь?» Не оборачиваясь, махнул рукой Анаксандер. «В нем столько энергии, что любые тонкие плетения рвутся от перенапряжения. А создавать что-то громоздкое слишком рискованно. Нас заметят, и все твари слетятся к нам, чтобы попробовать наше мясцо на зуб». Лев лишь скрипнул зубами от досады и в очередной раз получил веткой в глаз. Артур в этом отношении оказался хитрее. Он пристроился за широкой спиной Неклюдова и непрестанно следил за его шапкой. Она, как путеводная звезда, вела его в нужном направлении. Радомир твердо чеканил шаг передо мной и усиленно работал здоровенным ножом, срезая любые препятствия на нашем пути. И где он только успел откопать такой тесак? Боярский боялся, что его бога может коснуться какая-нибудь дрянь или ветка, и считал своим долгом принимать все удары на себя. Атлас давно опередил Анаксандера и занимался тем же самым, что и Радомир. Прочищал путь своему господину. Гора не отличалась крутостью. Спустя еще 10 минут плавного подъема мне уже стало казаться, что наш путь так и пройдет, без приключений и стычек с местной фауной. На диво спокойно тут, вторил моим мыслям Артур. Стоило ему произнести эту фразу, как сбоку от него послышался яростный клекот и рычание. Стальные когти неведомой твари вспороли зеленую дымку перед лицом Бильского, и он, вспыхнув желтой молнией, ушел в сторону. Новые техники рода давались ему все легче. Накаркал, блин. Выругался Лев и пальнул огненной стрелой в крупное пятно, темнеющее сквозь туман. Оглушительный рев оцарапал наш слух, и все ускорили шаг, сплетая по пути самые грозные заклинания из своего арсенала. «Держимся близко друг к другу. Переходим на бег. До вершины осталось всего ничего», — закричал Анаксандер. «Глеба возьмите в кольцо. Нельзя допустить, чтобы он погиб». Я лишь хищно усмехнулся на его слова. Знал бы он, каких монстров я крошил на пару с Марком. Да и в отличие от своих спутников я прекрасно видел нападавших зверюк. Судя по ауре, Их уровень развития достиг планки матерой недавно. Мелкая вошь. Но шума и суеты от этих тварей на целого короля тянет. Монстры из тумана походили на небольших драконов. Небольших, это весом с одну тонну. Единственное, чем они отличались от благородных мифических созданий, была пасть. Вернее, ее отсутствие. За место нее у крылатых гадин торчал увесистый хобот с острыми зубами на кончике. Они были покрыты специфической чешуей, что сливалось с окружающим пространством. Из-за этого они казались невидимыми. Одним словом, мерзость. Заклинания над моей головой сплетались в удивительный коктейль ярких разноцветных вспышек. Туман разрывался в клочья. Но мы не сбавляли шаг, а монстры, боясь расстаться с жизнью, никак не могли подобраться ближе. На горизонте замаячила высшая точка горы. Одинокая скала чернела на вершине и острым шпилем тянулась к небу, раздваиваясь на самом верху. Странное дело, но от этой махины веяло какой-то непонятной жутью. Более того, у нее даже были свои энергетические каналы. Артефакт древних, в любом случае, граница между двумя реальностями здесь действительно являлась неприлично тонкой, и мне нужно было срочно приниматься за дело. Мы добежали до основания скалы, мои спутники заняли круговую оборону, спрятав меня в центре. Начинай возводить цитадель. Хрипло заорал Анаксандер и создал перед собой огромную огненную стену, которая мгновенно поглотила несколько крылатых бестий. От черного пламени его магии у меня буквально зарябило в глазах. Глава Ордена Зверя был невероятно силен. Сильнее всех, кого я видел в этом мире. Не считая, конечно, Гриимдара. Только я принялся за работу, как Артур ошарашенно вскрикнул и ткнул пальцем на гигантскую скалу, в тени которой мы стояли. Смотрите. Я поднял взгляд на махину и понял, что со строительством придется повременить. То, что нам изначально виделось одиноким огромным вытянутым камнем на вершине, оказалось самым настоящим минотавром. Человекоподобный монстр открыл глаза, и я невольно зажмурился от их невероятной чистоты. Их сверкание затмевало собой блеск самых прекрасных алмазов. «Твою мать!» — выругался Атлас. «Здесь ранг императора. В прошлый раз его тут не было. С такими я еще не дрался». Нервно облизнув губы, выдал лев. А я уже мысленно прикидывал возможности нового кристалла, который мне отчаянно захотелось включить в свою коллекцию. Минотавр громко зарычал, да так, что сердца забились в унисон от этого грозного звука. «Прочь!» — рявкнул монстр и вынул из-за спины гигантский молот. Огромный стальной боек, покрытый рунами, врезался перед нами в землю, и раздался взрыв. Ударная волна раскидала нас в стороны, но все выжили. Монстр поднял руку и указал на нас волосатым пальцем. «Взять!» Драконы затрубили в свои плотоядные хоботы и собрались в единый рой, намереваясь дружно нас сожрать. Конечно, я не мог этого допустить. Парящие в воздухе твари очень удобно скучковались в единую живую массу, и с моей стороны было бы грешно этим не воспользоваться. Быстрый приказ. Погибель миров. Порыв свободы. Яростно зарычал я, вторя бешеному минотавру. Взмах меча, и в сторону роя драконов устремилась чистая мерцающая энергия в форме гигантского паруса. К этому смертоносному покрывалу добавились нотки золотой божественной силы, что кратно улучшило показатели приказа. Крылатые твари явно не были готовы к такой мощной атаке, и многие из них не успели скрыться из-под удара. Несчастные сгорели заживо, и никакие щиты с твердой чешуей не помогли им выжить. Остальные товарки скрылись из виду, готовясь нанести неожиданную атаку с флангов. «И когда ты успел стать таким сильным?» – удивленно воскликнул Никита, вставая с земли. Он грозно смотрел на огромного рогатого исполина и накладывал на себя сразу несколько стихийных щитов. За ним повторяли остальные мои спутники. Все готовились к неминуемому. Луч солнца. Не обращая внимания на друга, я вновь взмахнул клинком. Яркая вспышка света порвала пелену зеленого тумана в клочья, открыв, наконец, нашему взгляду ночное небо с крапинками звезд. Жалкие остатки драконов, что намеревались нас атаковать, жалобно затрубили в свои хоботы и инстинктивно прикрыли глаза крыльями, обрекая себя на короткое падение. Земля задрожала, как от ударов метеоритами. Крылатые твари падали вниз, разрывая свои крылья о ветки деревьев, ломая себе кости. Мелкая пыль поднялась в воздух, заменяя собою недавний зеленый туман. Сквозь эту бурую взвесь дьявольским огнем замерцали огромные глаза минотавра. Монстр ранга император не собирался ждать, пока мы очухаемся и, мощно топнув копытом, направил в нас волну мощной враждебной энергии. Чтобы удержаться на месте, мне пришлось воткнуть меч по рукоять в землю. Так же поступили и мои спутники. Единственный, кто замешкался, был Артур. Парень отлетел на десяток метров и скрылся за отвесной скалой. Последним, что я увидел с его стороны, была желтая вспышка техники грома. Я очень надеялся, что он выживет. Жалкие паразиты. Вновь зарычал Минотавр, сверкнув своими огненными глазами. Вы, опухоль на двух пластах миров, сгиньте. Что он говорит? Кто-нибудь понимает? С вопросом обернулся ко всем Никита. Впервые вижу, чтобы монстры пытались что-то сказать. Ничего хорошего, хмыкнул я. Лишь сейчас ко мне пришло понимание, что только я могу понимать Минотавра. Видимо, прогулка по изнанке мира и изучение языка змеелюдов сказались на моем лингвистическом таланте полиглота. К бою! Рявкнул Анаксандер и сплел невероятно мощное плетение из арсенала огня. Черная пламенная спираль, что за один миг могла сжечь не одну деревню, устремилась к груди монстра. Но щит исполина с легкостью отразил могучее заклинание. Бычара даже не пошевелился. Атака сильнейшего охотника на планете показалась ему уколом зубочистки. «Сейчас я ему врежу!» Воинственно заорал Никита и, с силой оттолкнувшись ногами от земли, устремился прямо к голове монстра. В полете Неклюдов воздел над головой свой знаменитый молот, напитал его боек мощными заклинаниями и намеревался обрушить всю свою силу на голову гиганту. Но Минотавр ловко парировал удар крошечного человечка своим оружием. В воздухе прогремел взрыв, и Никита, выгнувшись дугой, полетел вниз. Молот из рук он так и не выпустил. Быстро среагировав, к нему навстречу метнулся Атлас. Он поймал старого друга в воздухе и отвесил тому затрещину. «Какого хрена ты так рискуешь?» – заорал гигант на ошеломленного Неклюдова. «Ты так никогда столпом не станешь. Нужно действовать сообща», – поддакнул Лев. «В одиночку мы его не положим. Нужно атаковать с разных сторон, с воздуха и земли, как по учебнику», – добавил Радомир и сплел заклинание воздушной платформы. «Лев и Никита, дуйте ко мне». Пока мы с Анаксандером отвлекали Минотавра разными атаками, Атлас пнул друга под зад и присоединился к нам. Краем глаза я заметил, как троица моих соратников взмыла в воздух на платформе и с высоты птичьего полета стала поливать монстра смертоносными заклинаниями. Щит великана оказался прочнее из всех, что я видел в этом мире. Гигант выпустил облако пара из ноздрей и вновь обрушил свой молот на землю. Взрывная волна произвела на свет небольшое землетрясение.